Глава 18. Проснулся я после обеда, с жуткой головной болью, сушняком и, несмотря на это, с превосходным настроением. Если бы не эта муть, я бы в тот же день рванул к Машке. Так заманчиво мне было воплотить Вадину идею в жизнь. Сам Вадик проснулся еще позже, еще более помятый и больной, чем я, но тоже в хорошем расположении духа. Вечером я объявил Камским, что уезжаю в обед следующего дня. Поднял тост за душевность хозяев, которые терпели меня гораздо больше обещанного, но при этом пообещал, что непременно наведаюсь через пару месяцев. А может, даже и раньше, только уже не так надолго. Утром нового дня я заранее попрощался с Вадиком, еще раз сердечно поблагодарил его и рванул к Машке. «Маш, салют!» — завалился я в ее халупу, как к себе домой. «Привет!» — она подняла и задержала свой взгляд на мне, как будто спрашивая, чего я тут еще забыл. «Не удивляйся, разговор к тебе есть». Не спрашивая разрешения, я сам прошел к плите и поставил греться ковшик с водой. Она отложила свой изуродованный клинописью листок, сложила пальцы в замок и внимательно уставилась на меня. Такая, как я ее и представлял. В синей кофте с солнцем из блесток, неубранными волосами и предельно серьезным, без изъяна, красивым лицом. Понимая, что проявление эйфории сейчас не совсем уместно, я постарался успокоить свой голос. «Вот что хочу тебе предложить, Маш». Я положил свои ладони поверх ее. «А поехали со мной в Москву?» «Погоди, погоди, не спеши возражать. Предложение шикарное, ты дослушай. Жить будешь одна, никто тебе докучать не будет. Только с комфортом и в безопасности. Где-нибудь через полгодика организую под тебя кабинет консультаций. Будешь вправлять мозги богатым дядькам вроде меня. Ни в чем нуждаться не будешь, сама себя в итоге всем обеспечишь». «Зачем?» «Зачем что?» — смутился я такого вопроса. «Зачем самой себя обеспечивать?» «Зачем тебе все эти хлопоты?» Она достала свои ладони и спрятала под стол. «Хочу, чтобы ты была рядом со мной. Хочу, чтобы не страдала в этой глуши. Хочу, чтобы ты могла приносить людям пользу, чтобы твой талант не пропадал зря. Но главное, я не хочу отпускать тебя из своей жизни. Достаточно?» «Я не поеду», — с упрямым спокойствием ответила она. «Маш, ну почему нет? Хоть убей, а я не пойму, чем ты рискуешь. Для тебя же это не принцип отшельницей жить. Как я понимаю, у тебя ведь вообще нет жестких принципов. Только не молчи, на этот раз это будет до возмущения нечестно. Приезжай через полгода». «Чего?» «Через 6 месяцев. Если твои намерения останутся прежними, я приму твое предложение». Я даже не знал, как расценивать этот ответ. Как победу, как то, что мне все-таки удалось уговорить ее, или как поражение, поскольку возвращаться в Москву мне придется одному. Тут же у меня в голове молнией пронеслась мысль, объясняющая ее слова. Наверняка она решила, что это влюбленность, и что вскоре она может благополучно пройти. Я возьму свои обещания назад, а она останется с одним разочарованием. «Хорошо», — согласился я. «Догадываюсь о твоих мотивах. Я приеду не через 6, а через 4 месяца, и тогда ты обещаешь поехать со мной. Так?» «Так». «Слушай, Маш, а твоим обещаниям верить-то можно? Для тебя же ничего не стоит их нарушить, да?» «Отказ от обещания всегда имеет цену. Но это не значит, что я не решусь ее заплатить». «Ну что ж, зато честно». Успокоившись этому рациональному и прямому ответу, я вернулся к плите. Нет, еще не кипит. «Но знаешь, Маш, что мне не будет давать покоя эти 4 месяца?» В ответ она, разумеется, промолчала. «Твои загадки, ни одну из которых я так по-хорошему и не разгадал. Например, какого черта ты здесь делаешь? Как можешь совмещать мудрость старухи с девичьей молодостью? Почему никогда не улыбаешься? Что это за закорючки у тебя на листке? И что значил тот ритуал с куклой Вуду? И как ты могла вырубить того гориллу?» И в этот раз она ожидаемо промолчала. «Не расскажешь? Ну и ладно, достал я свою домашнюю заготовку. Тогда за эти месяцы я сам что-нибудь нарою. Зря у меня, что ли, служба безопасности хлеб ест. А заодно и Федьку ФСБшника попрошу», — мечтательно проговорил я, как будто самому себе. «Он давно не знает, как долг мне отдать. Ты же не против, верно?» «Против». «Блин, Маш, ну так нечестно. Ничего не скажу, и ты не ищи. Мое любопытство этого не переживет. Дай хотя бы пару ответов, и я обещаю оставить в покое всех остальных твоих скелетов. Ну, очень тебя прошу. Я сделал просящую физиономию, чтобы все это не выглядело как банальный шантаж. Повисло молчание, в ходе которого она, судя по всему, взвешивала, как поступить. Иначе и быть не могло, я уже неплохо знал ее повадки. Осознавая, что новые уговоры уже не нужны, я снова вернулся к плите. Вода начинала пускать на поверхность первые пузырьки, можно было наливать чай. «Просто я инопланетянка и скрываюсь здесь от ФСБ, чтобы на опыты не забрали». Все с тем же серьезным лицом выдала она, да так, что ни один мускул на лице не дрогнул. «Знаешь, Маш, ты совсем не умеешь шутить», — мягко подколол я. «Раньше ты не прибегала к таким гнусным уловкам, когда отвечать не хотела». «Хорошо, я расскажу тебе правду. Ее большую часть». Она зажала свою кружку в холодных ладонях. «Мой отец — известный ученый, большой специалист в области психологии и психоанализа. Со средних классов школы он обучал меня основам этой науки. Не по учебнику, а как сам ее понимал. Это, — она указала на лист с закорючками, — специальный язык, который он придумал, чтобы могли общаться только мы двое. В один день мы сильно поругались, о причинах я умолчу. Так сильно, что я сбежала из дома и больше не могла в него возвращаться. Чтобы скрыться от преследующего меня отца, который обладает влиянием и деньгами, я выбросила документы, приехала и поселилась здесь. Почему не улыбаюсь? Потому что нечему радоваться. Ритуал с куклой Вуду – просто фарс. Теперь достаточно ответов?» «Вполне», – ошарашенно ответил я. Совсем не ожидал я, что она выложит мне все на чистоту. Оставался только вопрос про гориллу. «Ну да и черт с ним, потом узнаю», – сказал я себе, полагая, что получил достаточно откровений. Уже радовало то, что скелеты оказались совсем не скелеты, а так, скелетики. «Не переживай за это, Маш, с батькой твоим разберемся. В конце концов, ты же не его собственность. Документы сделаем. Будут у тебя еще поводы улыбнуться, обещаю». Все слова были сказаны, весь чай выпит, все неясности устранены. Пора было уезжать. А уезжать, ой, как не хотелось. Еще раз я взглянул на ее лицо, на печальные глубокие глаза, на худые ладони, тонкую шею. Все. Я встал и накинул полушубок. Помчал я, Маш. Кстати, ничего, что я тебя этим выдуманным именем называю. Только тогда я вспомнил, что у нее есть какое-то свое, родное, данное мамой и папой имя. Ничего. Вот. Я достал из кармана всегда носимую с собой заначку из пары десятков свернутых в трубочку американских купюр и бережно положил на стол. Если будет сложно, используй их. Ну все, буду через 4 месяца.